Императрица милостиво согласилась почтить своим присутствием торжественное освящение храма, который я строю для сиротского приюта на Ренвеге. Если бы маленький Вольфганг сочинил музыку для торжественной мессы, можно было бы посвятить ее этому богоугодному заведению. Леопольд рассыпался в благодарностях, а доктор Месмер добавил: «Ну а если младший Моцарт напишет оперу для бала, который я даю осенью, я буду счастлив ее поставить». «А почему бы вам не поставить мнимую простушку?» — охваченный внезапным подозрением, спросил Леопольд. «У меня просторный дом, но его не сравнить с бургтеатром», — ответил доктор Месмер. «В нем нельзя поставить оперу Буффа. Вот если мальчик сочинит небольшой немецкий зингшпиль, это придется весьма кстати». «С удовольствием!» — воскликнул Леопольд, обретая прежнюю уверенность. «Оба эти заказа для нас большая честь. Вольфганг выполнит их в срок». Он отвесил низкий поклон отцу Паргамеру и доктору Месмеру. «Держись теперь, Афлиджио!» Афлиджио был сама любезность, когда Леопольд попросил его возобновить репетиции мнимой простушки. «Я с радостью приступил бы к репетициям», — сказал он. «Но дело в том, что сеньора Бернаскони и сеньора Балони нездоровы». Спустя неделю Леопольд узнал, что обе певицы давным-давно репетируют «Добрую дочку». Он спросил Афлиджио, правда ли это, но импресарио только пожал плечами. «Вы же знаете, как рождаются слухи». «Значит, это тоже слухи, но вы не собираетесь ставить оперу моего сына». «Вы меня не поняли. Я совсем не против постановки мнимой простушки, но будет ли она иметь успех, еще неизвестно. Как и вы, я забочусь о собственных интересах. Добрую дочку я ставлю, чтобы оградить себя от случайностей. На моем месте вы поступили бы точно так же. И что же дальше? Если добрая дочка сделает хороший сбор, я рискну поставить оперу вашего сына. Но только что вы объясняли задержку болезнью певицы. Не стоит так волноваться, господин Моцарт. Неделя не так много. Поставлю добрую дочку и тут же примусь за вашу оперу». Однако после доброй дочки Афлиджио начал репетировать еще одну оперу Пиччини. А поспешивший в театр Леопольд обнаружил, что переписчику вообще приказано прекратить работу над партитурой мнимой простушки и что оперу никто и не думает ставить. Леопольд потребовал у импресарио объяснения, и тот сказал: «Все очень печально. Певцы утверждают, что хотя музыка прекрасно написана, она, тем не менее, малосценична, и петь ее невозможно. Но певцам нравится опера, они сами признавались в этом. Вы же знаете певцов, они просто не хотели вас обидеть». «Гассе и Метастазия утверждают, что опера моего сына лучше многих уже поставленных в Вене. Вот, пусть они ее и ставят. И это награда за все труды и талант моего сына? Я же предупреждал вас, сколь рискованно для 12-летнего ребенка писать оперу. Ребенку, ничего не понимающему в любви. А как насчет 100 дукатов, которые вы обещали заплатить? У вас есть мое письменное обязательство? Вы дали честное слово, господин Афлиджио». Афлиджио расхохотался. «Венцы предпочитают иные зрелища», — сказал он. «Два моих бульдога, способные затравить зубра, привлекут куда больше публики, чем любая опера вашего сына. Кстати, этот аттракцион я сейчас и подготавливаю». «Я пожалуюсь императору», — заявил Леопольд. Афлиджио внезапно разозлился. «Ну и жалуйтесь, Моцарт, только потом пожалеете. Император выслушает меня. Императрица очень заинтересована в Вольфганге». «Императрицу интересует любая новинка, при условии, что она ей ничего не стоит. Вы не останавливаетесь даже перед тем, чтобы порочить императрицу? Если вы не останавливаетесь даже перед тем, чтобы торговать собственным сыном, торговать сыном, да вы просто негодяй!» Леопольд задохнулся от ужаса и гнева. «А вы глупец!» — презрительно парировал Афлиджио. «Все говорят, что вы торгуете сыном в надежде разбогатеть». Бешеная ненависть к Афлиджио охватила Леопольда. Он способен был убить его, но в ужасе от брошенного ему обвинения не мог вымолвить ни слова. «И знаете, если меня все-таки заставят поставить оперу вашего сына, то уж я позабочусь, чтобы ее осмеяли и освистали». В эту ночь Леопольд...